Глава третья. «Мам, а у Лили Варламовой в субботу день рождения?» Ольга только вернулась с работы, едва не валясь с ног. День выдался суетным, но это было хорошо. За хлопотами можно не думать о своих проблемах, сделать вид, будто их и не существует. А когда в магазине еще нет посетителей, яростно надраивать прилавок, протирать пыль с полок, заниматься чем угодно, лишь бы не думать. «Да, день рождения. Это хорошо», — эхом откликнулась она, снимая в узком коридоре туфли, но сразу опомнилась. «Тебе, наверное, деньги нужны? 1000 хватит?» И тут же, открыв кошелек, уткнулась взглядом в 500-ку. «Кажется, дела плохи. Сколько там еще дней до зарплаты?» «Не надо, мам», — Сашка, улыбаясь, выглянул из комнаты. «У меня как раз на подарок осталось. Пойдем на кухню, я поесть приготовил». Ольга протянула руку, чтобы потрепать сына по взъерошенным волосам. «Надо же, как вымахал, едва до макушки достанешь. Теперь, чтобы поцеловать в щечку, придется вставать на цыпочки». Они прошли на кухню, где Сашка с гордостью предъявил сковородку с макаронами по-флотски. Слишком жирные, с дешевой вонючей тушенкой. «Но, как говорила мама, чай не баре, съедим. Спасибо, мой маленький». Санек довольно засмеялся и от похвалы, и от того, что его, здоровенного бугая, назвали так по-домашнему ласково. «Скажи, а Лиля хорошая девочка?» — вдруг спросила Ольга, усаживаясь за стол. И потому, как отчаянно смутился сын, поняла. «Да, хорошая». Лиля Варламова и вправду была хорошей девочкой. Не злой, смышленой и по-настоящему симпатичной. Семья Варламовых перебралась в Москву из Саратова 7 лет назад. Сначала, как и многие приезжие, они всего лишь уцепились за краешек, жили в пятиэтажке на текстилях, в тесной квартирке. Но постепенно жизнь наладилась. Дела у главы семьи в столице пошли удачно. Он начал с крохотного магазинчика автозапчастей, а теперь уже владел целой сетью. Купил квартиру в хорошем районе на западе Москвы. Единственную дочь, в которой души не чаял, отдал в лучшую в окрестностях школу, оплачивал занятия музыкой, нанимал репетиторов. Лиля была, как он сам шутил, его главным капиталовложением. Мать и сын молчали, склонившись над своими тарелками. Каждый думал о своем. День рождения Лили Варламовой был в самом начале сентября. Первый в учебном году. Открытие сезона, так сказать. Санька знал, что она будет праздновать в субботу. К ней придут, конечно, и Коза, и Ирка Погосян с Машкой Сухановой, и Тёмыч, и Мишка Гравец по прозвищу Гравитейшн. «Мне-то какое до этого дело?» — гордо думал Санёк. Но в глубине души ему отчаянно хотелось попасть к Лильке, ну прямо как Золушке на бал. Но будущая именинница не спешила с приглашением, хотя и обсуждала при нем и даже с ним на переменках и в интернете предстоящее торжество. Признаться, Сашка уже загрустил по этому поводу. Решил, что, видимо, ничего он не значит для Лили, раз она так себя ведет. Следовательно, относится к нему как к пустому месту. Но сегодня Лили с Козой подошли к нему на переменке парочкой. Лиля, как всегда, крутила непослушную прядку, выбивающуюся из-под массивного гребня на затылке. «Саш, ты что в субботу делаешь?» Сердце так и прыгнуло. «Да ничего особенного». «Так, думал, типа в футбол с ребятами погонять». «Слушай, а приходи ко мне на день варенья». «А во сколько?» — спросил он как можно равнодушнее, да еще и лицо сделал озабоченное. Вроде как вычислял в уме, успеет ли, или его отвлекут другие, куда более важные дела. «К 5 часам. Ты ведь знаешь мой дом и подъезд? 9-й этаж, квартира 317. Наберешь на домофоне номер квартиры, потом вызов». «Можешь, кстати, вместе с Белополькой прийти», — вмешалась Коза. «Мам, а что можно подарить девушке, в которой ты никогда не был?» — спросил вдруг Сашка. Ольга вздрогнула. «Ах да, подарок. Можешь подарить ей коробку хороших конфет. Хотя конфеты съешь, и ничего не останется. Вот что, купи ей, скажем, чашку и сделай на ней дарственную надпись». «Мама, какой подарок из тех, что тебе дарили, оказался самым лучшим?» Оленька жила в Москве уже почти полгода. Работа временная, в магазине, ну да ничего. Девушка знала, что это ненадолго. проработает год, а там поступит в художку, и...» На этом фантазия иссякала. Но Оля не сомневалась, что впереди ее ждет что-то необыкновенно прекрасное и светлое. Тем временем подошел день рождения, и Оля твердо решила отметить этот праздник по-настоящему, по-столичному. Подруг у нее пока было немного. Вот разве что сменщица, бойкая черноглазая Оксана, приехавшая на заработки с Украины, легкая и непритязательная девчонка, однако уже успевшая хлебнуть московской жизни. «Куда бы сходить?» — решила посоветоваться с ней Оленька. «О, нет проблем!» — обрадовалась Оксана. «Я поблизости такое классное местечко знаю. Офигеть! Светомузыка, коктейльчики всякие вкусные. А мальчики какие приходят, закачаешься. Если только для тебя не слишком дорого, конечно», — добавила она с сомнением, взглянув на подругу. Оля смутилась. Денег действительно не хватало, да и у кого их сейчас вообще хватало? Разве что у бритоголовых, одетых в малиновые пиджаки, новых русских. Но где они, а где Оленька? Но, как известно, день рождения только раз в году, а 18 лет вообще исполняется только раз в жизни. Так что о каких тут деньгах речь? Тем более Оленьке повезло. Шеф, пожилой кавказец, как раз расщедрился и дал ей премию. А еще мама из дома прислала. Совсем немного, но Оля-то знала, как семье дается каждая копейка. Нет, лучше не думать об этом сейчас. Позабыть о проблемах и развлекаться. «Хватит», — улыбнулась она. «Так что готовься, подруга. Угощаю». И вот они уже при полном параде в модных мини-юбках, перешитых и украшенных собственноручно, оказались в суете диско-клуба. Отчаянно вопила музыка, едва не разрывая барабанные перепонки. Сизо-сигаретный дым ел глаза. Становилось дурно от перегара, но Оля чувствовала себя по-настоящему счастливой. «Сейчас бы коктейлю и плясать!» — заорала ей в ухо Оксана. «А там, гляди, чубзиков каких найдем, на угощение раскрутим и денежку твою сэкономим!» Оля немного сомневалась, хочет ли она найти чубзиков и как будет с ними расплачиваться. Ведь нехорошо разводить кого-то на деньги. «Может, не стоит?» — робко спросила она. «Да ладно, можно подумать, ты подпольная миллионерша!» — захохотала подруга. «И вообще не парься, все так делают!» Они сели за стол, и Оксана тут же стала деловито просматривать карту напитков. «Вот, Б-52, рекомендую!» Ткнув в какую-то строчку, сообщила она. Оля согласилась. Сама она не слишком разбиралась в алкоголе и понятия не имела, что следует пить в клубе. Однако, когда принесли коктейль, тут же усомнилась в правильности выбора. Оказывается, этот Б-52 поджигают. И как же это пить? Оксанка уже лихо махнула свой напиток через соломинку и озиралась в поисках тех самых чубзиков, которых можно будет развести. «Не бойтесь, девушка», — услышала вдруг Оленька у самого уха мужской голос. «Верхний слой у вас уже прогорел. Теперь надо затушить. Прихлопнуть рукой быстро, но осторожно, чтобы не обжечься. Подержать немного, а потом выпить залпом. Оцените, как вкусно». Она повернула голову. Над ней склонился высокий парень. В сигаретном дыму и плохом освещении она не смогла разобрать, симпатичен он или нет. Заметила только копну растрепанных светлых волос, синий пуловер, из-под которого выглядывала рубашка с расстегнутым воротом, крепкую руку с коротко подстриженными ногтями. «Давай, помогу погасить». Рука опустилась на край стакана. Оля испугалась, что незнакомец обожжется, но нет, ничего. Пламя съежилось и исчезло. «Физику учила?» — спросил тем временем парень. «При отсутствии кислорода огонь гаснет. Понятно?» «Ну все, можно пить». «Понятно». Оленька кивнула и, как завороженная, прокинула в себя содержимое стопки. Тепло. И вкус ванили, а на языке холодный кофе. Странное, небывалое ощущение. «Ну как?» Парень заглянул ей в лицо, и Оля увидела, что глаза у него большие, серые и какие-то очень домашние, ласковые. «Хорошо. Спасибо». Она робко улыбнулась, не зная, что сказать дальше. Он тоже стоял над ней молча, только смотрел. Неизвестно, сколько бы длилась пауза, может быть, целую вечность, но тут в их безмолвный диалог вмешалась Оксана, соскучившаяся в отсутствии внимания к собственной персоне. «Да ты присаживайся!» — пригласила она сероглазого парня. «Меня Оксаной зовут. «А тебя? Ты здесь один?» Обрушила она через грохот музыки целый шквал вопросов. «Я с другом», — ответил он, придвигая стул поближе к Оле. «Меня Коля зовут. А тебя?» Он едва заметил Оксанку, глядя только на Оленьку, и это было так хорошо, что даже закружилась голова. Или она закружилась от коктейля. Не хочется об этом думать, не хочется думать вообще. Только смотреть, смотреть. Оля. Это имя прозвучало как вздох, и они снова застыли, так и глядя друг на друга. «Так, хватит пялиться», — скомандовала Оксана. «Ну, Коля, зови своего друга и давайте праздновать. У него сегодня день рождения». «Это правда?» Оля, смутившись, кивнула. «Володька, иди к нам». Кореглазый кивнул кому-то, и вскоре за их столик пересел еще один парень. Брюнет, пониже и чуть поплотнее своего друга. Оле не очень понравилось его замкнутое тяжелое лицо, однако девушка поспешно улыбнулась и протянула узкую ладошку сначала Коле, а потом Володе. И если от Колиных пальцев веяло теплом и силой, Володина рука оказалась неожиданно холодной и влажной. Оле на миг показалось, будто она дотронулась до лягушки. «Я того... сейчас вернусь», — пробормотал Коля, поднимаясь со стула. Когда он исчез из вида, Оля почувствовала, что агрессивная музыка снова со всей силой обрушилась на барабанные перепонки. Странно, ведь только-только увидел этого Колю. Но стоило ему уйти, и она уже скучает, уже ищет его взглядом по залу. Что-то говорила Оксана, Оленька даже не слушала подругу. Странный хмурый Володя тоже, кажется, что-то кричал, наклонившись к ее уху, но она отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Минуты гулко стучали в висках. «Ну где же он? Почему так долго? Отчего не возвращается? А что... что, если он больше не придет?» Не в силах справиться с собственными чувствами, она наклонилась над своим опустевшим стаканом. И в этот миг в поле ее зрения вдруг возникла роза. Пышная красная роза, на бархатных лепестках которой еще виднелись дождевые капли, сверкающие ярче любых софитов. «С днем рождения!» — донесся до Оли уже ставший родным голос. «Это была роза», — ответила Ольга. Она подняла глаза на сына и снова, как почти что 17 лет назад, улыбнулась. В просторной квартире Варламовых было шумно и празднично. Саньку бросилось в глаза, что во всех комнатах горят люстры, хотя за окном еще светло. Лиля встречала гостей в прихожей. Длинные волосы ее были сколоты заколкой, казалось, небрежно. Но только девчонки понимали, что эта самая небрежность достигается часами парикмахерской работы. На ней был голубой шелковый брючный костюм. Лицо чуть тронуто косметикой, но так, что макияж почти незаметен. На шее — тонкая золотая цепочка, в ушах — сережки с бирюзой. Каждый из мальчишек, подарив цветы и подарок, получал право чмокнуть именинницу в щечку. Кто бы отказался? Саня тоже подошел ее поцеловать, но Лиля никак не выделила его среди гостей. И это задело. А когда он бросил взгляд на комод, куда именинница складывала, предварительно развернув и вежливо поахав подарки, ему стало как-то не по себе. Тут были и французские духи, и маленький серебристый ноутбук, и сережки в бархатной коробочке, и... среди всего этого великолепия его дурацкая чашка смотрелась дешево, чтобы не сказать убого. С горя Сашка принялся рассматривать гостей. Подруги Лили тоже нарядились, одна другой краше. Пожалуй, лучше всех из них выглядела Полина Козлова, коза. На ней было короткое облегающее огненно-красное платье. Сгорелая темноглазая Полина была похожа то ли на мулатку, то ли на цыганку. Остальные девчонки тоже расстарались, как могли. Среди них были Лилины подружки еще по прошлой, наверное, школе, а может, и по оркестру, Саня их не знал. Их как-то забыли представить. Впрочем, почти все, кто был приглашен сегодня, кроме, наверное, одного Санька, уже встречались здесь раньше, на прошлых днях рождения. В самой большой комнате у дальней стены был накрыт длинный стол, весь заставленный блюдами с закусками, явно заказанными в хорошем ресторане. Рядом на журнальном столике стопкой стояли тарелки и выстроились бокалы. Еще один столик, сервировочный, на колесиках, заняли вазы с фруктами и бутылки. Газировка, минералка, вино. «Мы все так решили, что лучше сделать фуршет», — объяснила мальчикам Лиля. «Ну его, это застолье, Вечно объешься так, что потом и встать трудно. А теперь больше места для танцев останется. У нас все-таки тесновато». Услышав последнюю фразу, Санек только головой покачал. Вся их квартира целиком была по площади едва ли не меньше этой комнаты. Ничего себе тесновато. Девчонкам, похоже, уже надоело ждать кавалеров, и общее веселье вспыхнуло сразу, как будто все торопились наверстать потерянное время. Когда стало ясно, что все уже пришли, Лилины папа и мама вышли, чтобы поприветствовать гостей. Мальчишки не слишком умело, щедро разбрызгивая пену, открыли шампанское, разлили. Отец сказал тост в честь дочери. Частично даже в стихах. Все дружно поаплодировали. После чего взрослые удалились, а у молодежи началось веселье с танцами, выпивкой и флиртом, ради которого, собственно, все здесь и собрались. После особенно заводного танца, совсем запыхавшись, Лиля предложила Саньку. «Хочешь пепси?» «Да ну его, сладкое очень. От него только сильнее пить хочется». «Тогда просто воды?» «Ага». Они обыскали комнату, но все бутылки из-под минералки с газом и без оказались пусты. «Пойдем тогда на кухню», — сказала Лиля. Взяла его за руку и повела по коридору. На кухне никого не было. Горел яркий свет, работала тихонько гудя посудомоечная машина. Лиля открыла дверцу подвесной полки, достала чашку, налила воды из фильтра. Стояла и смотрела, как Санек пьет крупными глотками. «Еще?» «Ага». «Здесь хоть тихо». «Ага». «Постоим тут?» «Давай». Санек прислонился к подоконнику. Лиля зачем-то щелкнула включателем газовой плиты. Зажглась конфорка. Потом прошла к двери, выключила свет и вернулась к Саньку. Голубой огненный цветок отражался в молочно-белой поверхности. Это было очень красиво. Света он почти не давал. Лицо Лили было затемнено. Только поблескивали белки глаз и блестки на жакете. Девушка стояла совсем близко, глядя на Сашку снизу вверх. А Санька точно заколдовали. Он был не в силах пошевелиться. Стоял, смотрел на нее и едва дышал. 54, произнесла вдруг Лиля. «Что 54?» — не понял Саша. «Я досчитала про себя уже до 54, а ты меня до сих пор еще не поцеловал». Санек неуклюжим движением потянулся к ней, но пальцы его, намертво стиснувшие подоконник, так и не разжались. Он был словно прикован к своему месту. 56. Смотри, дальше еще хуже будет». Санек хотел что-то ответить, но из горла вырвалось какое-то бульканье. «Эх», — Лиля глубоко вздохнула. «Сочувственно? Или издевательски? Ну хорошо, замри». Это ему сделать было проще всего. Она придвинулась еще ближе. «Замри, не шевелись. Точно не пошевелишься?» Санек только мотнул головой. И вот летящим взмахом она закинула ему руки на плечи. Они казались гибкими, как тонкие ветки. Поднялась на цыпочки, придвинулась вплотную, так что он почувствовал сквозь одежду ее крепкую грудь и где-то далеко внизу вздрагивающие твердые колени. И поцеловала его в висок, прошептала в самое ухо. «Не шевелись». Санек чувствовал, как внутри у него все тает и отплывает, как свечка. Лиля быстрым движением коснулась губ. И вдруг совершенно не вовремя заговорила. «Уй-уй-уй-уй-уй-уй», пропищала она тоненьким девчоночьим голоском. «Уй-уй-уй-уй, как мне это нравится. Санек, ты такой большой, ты такой чудесный. Я давно хотела тебя поцеловать. Знаешь, когда захотела?» Санек только разомкнул и снова сомкнул губы со шлепающим звуком. «Летом». Он почувствовал, как она гладит его волосы. «Да, летом. А ты и не знал? Мы играли с ребятами в бутылочку, и, знаешь, заигрались, наверное. Они стали хаметь, лезть к нам по-серьезному, а сами такие противные, все из себя гадкие, приставучие. Санек, ты даже не представляешь. Я едва не заплакала». И тогда вдруг подумала, вот был бы здесь Сашка Сазонов, как бы я хотела его обнять изо всех сил и поцеловать. Это случилось, как сейчас помню, вечером 4 августа. Скажи, ты тогда ничего не почувствовал? «Не-а». Санек отрицательно покрутил головой, но Лиля схватила его волосы в горсть и больно дернула. И снова на ухо. «Не шевелись и не говори ничего». Санек послушно замер, как деревянная кукла. «Молодец. Так и стой. А я тебя сейчас поцелую. 5 раз. Это мне подарок будет ко дню рождения». Руки Лили соскользнули с его плеч вниз по Саниным рукам. Ее ладошки накрыли его пальцы, намертво вросшие в край подоконника. Теперь она была еще ближе. Санек чувствовал все ее длинное горячее тело. Она поцеловала его в нос. 1. Поцеловала в щеку. 2. Проскользив губами по лицу, поцеловала в другую щеку. 3. Губы ее сползли вниз. Лиля поцеловала его в шею и выговорила, казалось, издалека откуда-то снизу. 4. И вдруг влажные мягкие губы ее легли наискосок на крепко сжатые, одеревеневшие губы Санька. Тесно приникли, раздвинулись. Высунулся остренький кончик языка, ткнулся между его губами, словно обжигающий язычок пламени. Прежде чем Санек сообразил раздвинуть губы, она уже оторвалась от него. 5. Только теперь он оторвал, наконец, руки от подоконника. Обхватил Лилю и сжал в объятиях так, что сам испугался, как бы у нее кости не захрустели. Но она вытерпела молча. А у него больше уже не было сил терпеть. Его руки жадно заскользили по ее телу, по шелку костюма, потянулись к пуговицам, и Лиля, казалось, была не против. Она совсем не сопротивлялась, когда он стал торопливо и неловко расстегивать ее жакет. Но тут под потолком вспыхнул ослепительный белый свет, и в кухне появилась Лилина мама. «Ой, извините», — пролепетала она, — «а я хотела чайку согреть». Сашка пулей вылетел из кухни, на автопилоте добрался до ванной, которая, на его счастье, оказалась свободна, открутил до предела холодный кран и сунул голову под мощную струю. «Ну и дура же ты, Лиля!» — говорила Полина. — Вот уж дура так дура. Просто непонятно даже, как я с тобой дружу, с такой круглой дурой. Разве можно так с парнями? А если бы он решил, что ты на все, ну, на это, согласна? — Ну нет, он не такой, — возражала Лиля. — Много ты понимаешь. Был, наверное, уже 2 час ночи. Лиля позвонила Козе и со всеми подробностями рассказала ей, как они с Сашкой целовались на кухне. Подружки часто созванивались перед сном и трепались порой часами, к большому неудовольствию родителей, которые были солидарны во мнении, что спать нужно ложиться вовремя. Вот и теперь они подробно обсудили всех гостей и гостей, особенно гостей. Кто в чем был одет, у кого какие туфли, много ли косметики наложила каждая из них, и к лицу ли ей такая помада и тени на веках, и где, интересно, ребята умудрились распить бутылку чего-то крепкого, и почему они все, кроме Сашки, конечно, к концу вечера на ногах уже едва держались. И когда все косточки были перемыты, Полина снова вернулась к теме кухонных поцелуев и сказала со вздохом. «Теперь он от тебя точно никогда в жизни не отлипнет». «Угу». «Что-что?» «Я говорю, пусть не отлипает. Я же только этого и хочу», — вздохнула Лиля. «Ты сама не знаешь, чего ты хочешь». «Почему не знаю?» «Все я знаю». «И чего же?» В голосе Полины зазвучала неприкрытая ирония. «Ну, хочу встречаться с ним, быть вместе, гулять, целоваться». «Со всеми вытекающими», — Лили фыркнула, потом задумалась. «Нет, к сексу я еще не готова», — заключила она наконец. «А раз не готова, то и нечего парня провоцировать», — голосом строгой Дуэни сказала Полина. «Чем больше ты ему будешь позволять, тем быстрее он тебя бросит». «Ну да, наверное, так. А чего делать-то? Знаешь, я вот даже не представляю, как в понедельник в школу приду, как в глаза ему посмотрю. А тут и представлять нечего. Веди себя так, будто ничего не случилось. И даже более того, будто ты к нему совершенно равнодушна». «А это его не отпугнет?» «Да наоборот, еще сильнее к тебе привяжет. Как моя сестра говорит, это лучшая политика. Называется «пойди сюда, пошел отсюда». «Действует на убой. Поняла?» «Ого», — проговорила Лиля после паузы.